Глава 12. 200 000 рублей. Примерно столько, по прикидкам Агаты, мы заработаем, когда продадим все трофеи, ценные части тел хищников, двух асов, великого аса, вожака, ну и содержимое хранителя сути, разумеется. Едва услышав это, я на секунду подвис, а затем усмехнулся и произнес: «Значит, в ближайшее время нам нужно закрыть еще 4 схожие по размерам проклятые земли». «А почему 4?» — вмешалась в разговор любопытная Мария. 4? — повторил за мной Керн с подозрением в голосе. «И будет примерно 1 000 000? Ворона, вы сейчас говорите...» «Хватит!» — в очередной раз оборвала зарождающуюся дискуссию наша командирша. «Все сторонние разговоры позже. Сейчас нам надо обсудить насущные вопросы. Как будем действовать, чтобы получить максимум выгоды с трофеев? Впятером мы не успеем все собрать, а значит, необходимо нанять сборщиков». «А в чем вопрос?» — проворчал Марат. «Нанимаем под процент. Ну и сами с ними работаем бок о бок. Самых ценных монстров возьмем на себя. Все равно другой вариант для нас недоступен». Мои товарищи задумчиво переглянулись. «Простите, а о чем, собственно, речь? Я тоже решил поучаствовать в беседе. Что за второй вариант? Ну, и что за сборщики? Чисто люди или техника тоже с них?» «И люди, и техника», — кивнула Агата. «Трофеев у нас много, но если все быстро не разделаем, туши испортятся. Потому нам нужны сборщики. Но проблема в том, что сборщики стоят денег. 12 000 в сутки – фиксированная плата, вносится сразу полностью. Суток нам, к слову, хватит. Либо же можем согласиться на 20% со стоимости трофеев после продажи». 20% с 200 000 – как-то жирно», – скривился я. «Да нет, это с того, что они сами насобирают», — быстро пояснил Марат. «Потому и предлагаю самых ценных монстров нам самим разделать. Правда, и в мелочи могут быть сюрпризы. Хищников мы много настреляли, вдруг кто-то из них почти дорос до эволюции. А стало быть, сумма будет больше. По моим прикидкам, минимум на 100 000 рублей сборщики могут нам трофеев набрать». «Минимум», — уточнил я и обвел остальных взглядом. Агата посмотрела на Марата и покачала головой. «Минимум будет меньше», — сухо произнесла Вавилова. «Но может быть и 100 000. А может быть...» Она поколебалась и замолчала. «Может быть и больше», — охотно продолжил Марат. «Понятно, ворона боится сглазить. Предпочитает, так сказать, не каркать лишнего. Поэтому и считает потенциальный заработок по нижней границе. А Марат оптимист или берет среднюю? В любом случае, даже 8 000 – большая разница. Жалко переплачивать». «Давайте заплатим 12 000, – быстро произнес я. «Я внесу, потом переведете». «Богатенький стажер», – протянула Мария. «Уверен», – подошла ко мне Агата. Я молча кивнул. «Хорошо, дай секунду прикинуть, какую команду выбрать, раз уж сборщики корпуса отваливаются». «Почему?» — удивился я. «Потому что у лягушки хвост зеленый, вот почему!» — проворчал Марат вперед Агаты. «Керн, не бузи!» — хлопнула его по плечу Мария. «Я не бузю, просто это уже дело корпуса!» — он отвернулся. «Сборщики корпуса работают только за процент?» — прямо спросил я у беловолосой ведьмы. «Ну, не только», — начала она елить, а затем выдохнула и ответила. «Скажем так, когда они работают за посуточную оплату, они не очень-то спешат, но за процент выполняют работу максимально качественно и быстро». Между тем туман практически полностью рассеялся, а обелиск ядра высох и стал походить на засохший цветок. Казалось, потри его пальцами, и он рассыплется в пыль. Я достал из рюкзака телефон и убедился в том, что связи нет. Проблема здесь не в проклятых землях, а в том, что мы заехали в глухую глушь. При том, что Агата в этот момент как раз по телефону и разговаривала. Правда, ее кирпич был очень тяжелым на вид и с длинной антенной. Тоже стоит себе приобрести спутниковый телефон, что ли. Я договорилась. Спустя минуту объявила Вавилова и тряхнула черной гривой. К этому моменту уже все мы сняли шлемы. Агата уставилась своими небесно-голубыми глазами на меня и продолжила. Они выдвинутся в нашу сторону, едва увидят уведомление о поступлении средств на счет. Я протянул ей руку и произнес: «Дай позвонить». Агата кивнула и протянула мне трубку. Я по памяти набрал нужный номер и телефон определил его как Марина Сергеева. Удивленно хмыкнув, я уважительно взглянул на Агату. Отправившись в поход, Вавилова на всякий случай внесла в память устройство номер той, кого я посадил ей на шею. «Привет, Агата. Закончили уже?» — услышал я радостный голос своей управляющей. «Привет, Марина», — хмыкнул я. «С монстрами закончили, но еще тут сутки проторчать можем, собирая трофеи. Богатый улов». Несколько секунд в трубке стояло давящее молчание, а затем Марина затараторила: «Александр, как я рада тебя слышать! Здорово, что у вас все хорошо. А я тоже работаю и весьма успешно. Но, наверное, тебе сейчас некогда выслушивать мой доклад». Я улыбнулся. Похоже, Марина в самом деле начала дичать взаперти без человеческого общения. «Позже обязательно выслушаю», — тепло произнес я. «Но сейчас в самом деле у нас мало времени. Мне нужно заплатить сборщикам трофеев, без них мы физически не сможем собрать все ценности. Переведи 12 тысяч на счет, который я тебе сейчас назову». Я ожидал, что рыжая хранительница моих барышей начнет вновь грудью отстаивать сохранность счетов, но вместо этого девушка лишь деловито уточнила: «Сумма отобьется». «Вполне. Мы выбрали наиболее эффективный вариант». Между тем Агата открыла на своем смартфоне контакт сборщики Лазовского, где помимо номера телефона и кратких пометок был вбит еще и номер счета. Я продиктовал его Марине. «Записала», — твердо произнесла девушка. «Прямо сейчас отправлю». «Давай, ждем». «Хорошо. И я тоже жду вашего с Агатой возвращения. Передавай ей привет. Все, пока». Агате несколько раз звонили из корпуса и спрашивали насчет закрытия проклятых земель. После уничтожения ядра туман начал рассеиваться, и это, разумеется, увидели дежурные солдаты. Они сообщили начальству, что ядро проклятых земель предположительно уничтожено. Тогда из корпуса и связались с Вавиловой для подтверждения информации об уничтожении ядра и получения сведений о том, что у нас тут творилось. О жизнедеятельности этих проклятых земель Агата рассказала все подробно. Как ведьма корпуса, она не имеет права скрывать информацию о монстрах. Человечеству важно исследовать проклятые земли. Врага нужно знать в лицо, с чем я полностью согласен. Примечательно тут другое. После первого звонка от служащего отдела аналитики Агате вскоре позвонил кто-то из начальства. Звонивший ведьмак усомнился в том, что отдел аналитики правильно интерпретировал слова Вавиловой. Ведь как это возможно, чтобы мини-группа из двух ведьм и двух ведьмаков с балластом в виде неопытного стажера смогла прикончить вожака, двух асов, великого аса и почти 200 голов хищников? Что за невидаль? «Даже с учетом ваших сил, Агата Игоревна, это кажется невероятным». Стоя рядом с Агатой, я слышал из динамика телефона голос говорившего ведьмака. «Не поймите меня неправильно, просто...» «Просто моя группа хорошо потрудилась, вот и все», — ровным тоном перебила его Вавилова. После этого ведьмак, заискивающе изображая заботу, предложил Агате пригласить сборщиков корпуса, на что ведьма уверенно ответила, что уже оплатила на сутки услуги группы Лазовского. «Благодарю за звонок, Наиль Давидович», — торжествующим тоном резюмировала Агата. «Но нам тоже нужно приступать к сбору трофеев. Очень много туш, как вы понимаете, боюсь не успеть. Ведь еще нужно для корпуса глаза собрать». «Я вас понимаю, Агата Игоревна. Еще раз поздравляю с успешным рейдом. Не смею больше отвлекать». Положив трубку, Агата не сдержала самодовольной улыбки. «Туда его!» — махнула рукой Мария. «Индюк напыщенный. Это же надо усомниться в твоем устном докладе. Что за неуважение? Тебе ведь все равно письменный отчет сдавать о походе. Ну, и глаза тоже». «Засранец!» — хмыкнул Петрович. Агата посмотрела на них теплым взглядом и произнесла. «Да ладно вам! Как ни крути, со стороны может показаться, что мы в самом деле сотворили невероятное. Ладно, объявляю небольшой перерыв, а потом возьмемся за сбор трофеев». Спустя полтора часа мы приступили к разделке туши великого аса. Дело это долгое, грязное, муторное, но прибыльное. В нашей команде настоящим мастером добычи полезных ингредиентов оказался Марат. У него аж глаза горели, когда он делил гигантского монструозного кабана на части. А с каким упоением он рассказывал мне, как лучше отделять мышечные волокна от костей. Жуть! У каждого свои хобби. К слову, остальные участники тоже не стояли в сторонке и трудились, не боясь замарать рук. Воспользовавшись моментом, я уточнил у Агаты насчет глаз монстров. Зачем они корпусу? Оказалось, что корпус может выкупить любые ценные части тела монстров, однако цену дает ниже рынка. В то время как многие скупщики за хорошую цену покупают что-то конкретное, что им необходимо прямо сейчас. Вот и стоит выбор – пройтись по разным скупщикам и потратить время, либо, не заморачиваясь, сдать все корпусу, но получить при этом меньшую сумму. Однако за глаза монстров корпус всегда платит по рынку. Исторически сложилось, что именно глаза являются подтверждающим трофеем, счетчиком убитых. Не только уничтожение ядра и отсутствие потерь в группе позволяет повысить рейтинг, но и количество, а главное – качество убитых монстров. Вообще в корпусе многое завязано на рейтингах. Рейтинг командира, рейтинг группы, личный рейтинг. От рейтингов зависит размер премий, которые корпус выплачивает ведьмам и ведьмакам. Еще уровень допуска в закрытые секции магазина корпуса. Артефакты, алхимические зелья и тому подобное можно приобрести в корпусе. Но это привилегия для выдающихся ведьм и ведьмаков. А еще от рейтинга группы зависит уровень допуска в проклятые земли. Так корпус пытается избежать лишних смертей среди своих членов, чтобы слабые группы не совались в наиболее опасные проклятые земли. При этом частные группы дважды одаренных вполне могут свободно посещать любые проклятые земли на имперской земле, независимо от того, насколько они старые. А если проклятые земли открылись во владениях какого-то рода, то вольные дважды одаренные не могут просто так в них войти. Только те, кого пропустят хозяева территории. Либо же группа корпуса, представляющая интересы всей империи. Так, выслушивая внеплановую лекцию от Агаты и разделывая тушку теперь уже вожака, я не заметил, как прошло несколько часов. Вдали послышался рев моторов. Туман уже развеялся настолько, что техника практически перестала барахлить. Петрович даже успел и буханку ближе перегнать, так чтобы нам самим было куда грузить трофеи. «Перерыв!» — скомандовала Агата. Отойдя от туши вожака, мы принялись всматриваться вдаль и вскоре увидели три тяжелых грузовика, пересекающих поле черной травы. У каждой машины было по 6 колес, и каждая из них практически с меня ростом. Первый грузовик остановился метрах в 10 от нас. Распахнулась пассажирская дверь, и из кабины на мертвую траву выпрыгнул высокий мужчина, облаченный в длинный приталенный плащ песочного цвета. Под этим плащом, что забавно, были привычные для таких мест штаны и курточка в цвете золотистой хаки. На ногах мужчины были надеты опять же вполне уместные высокие и тяжелые берцы. А вот на голове модная панамка оливкового цвета и нелепые очки. Такие в моем прошлом носили пилоты самолетов начала 20 века. «Про очки не спрашивай», — шепнула мне зачем-то Мария. Агата же зашагала навстречу этому необычному франту. «Матвей, не думала, что ты лично явишься. Рада тебя видеть». Легко поздоровалась с ним Вавилова и по-дружески обняла. «А как я рад видеть тебя, Агатушка!» После объятий громко произнес этот Матвей и оглядел нашу командиршу цепким взглядом. Затем тем же взглядом посмотрел на нас, перевел взгляд на тушу вожака. Пару секунд стоял в изумлении, а затем громко хмыкнул. «Однако, рад, что раненых нет. Стало быть, не только почти 200 хищников, но и вожак». «А еще два аса и великий ас», — добавила Агата. Матвей замер, глядя куда-то за горизонт. «Однако», — повторил он спустя секунд 7 и снова обвел взглядом нашу пятерку. На сей раз он остановился на мне. Из-за нелепых очков я не видел его глаз, но прекрасно чувствовал, что меня пристально изучают, как бактерию под микроскопом. «Александр Ярославович Егоров», — представился, глядя на мужчину. «Студент МАУТ, стажер Агаты Игоревны, простолюдин». Мужчина улыбнулся краешком губ и в тон мне ответил. «Матвей Анатольевич Лазовский, глава команды сборщиков Лазовского. В душе дважды одаренный, но по факту нет, так что приходится посещать уже закрытые проклятые земли. Потомственный дворянин. Очень приятно, Александр Ярославович. Знаете, я терпеть не могу сидеть без работы, но сейчас прям счастлив, что до звонка Агатушки у меня не было других заказов, и я смог лично возглавить группу. Хочется верить, я неплохо разбираюсь в людях, и мне кажется, мы еще не раз поработаем вместе в будущем». Он повернулся к Вавиловой и быстро произнес. «Хороший у тебя стажер, Агатушка, но ты, главное, плохому его не учи». Затем, резко развернувшись, он хлопнул в ладоши и, обращаясь к своим людям, выглядывающим из машин, громко проговорил. «Поздоровались и хватит! За дело, ребята! Нам платят не для того, чтобы мы себе экскурсии здесь устраивали!» Эксцентричный дворянин быстро раздал приказы, и грузовики разделились. Мы же продолжили разделывать вожака. В воскресенье я начал чувствовать, что подустал. И это при том, что в пятницу я использовал второй шанс, благодаря которому здорово освежился. Однако же, по факту, второй шанс не является заменой здоровому и планомерному отдыху. В некотором роде он даже утомляет, слишком сильное одномоментное воздействие маны на весь организм. Но, как мне кажется, больше всего я устал даже не от своих подвигов и героических свершений. Меня порядком задолбало целые сутки разделывать туши. Очень странное ощущение. Ты вроде радуешься тому, что сортируя ценные ингредиенты, добываешь немалые деньги. Но как же этот монотонный труд угнетает? Я бы лучше за эти сутки еще одни проклятые земли закрыл. Ладно, отставим старческое брюзжание. Как говорили у меня в прошлом мире, на том свете отоспимся. Врали, судя по всему, чем я занимаюсь после смерти. Мы собрали все ценное с проклятых земель, и, что забавно, когда закончили, секундомер Лазовского показывал 23 часа 48 минут 59 секунд. То есть мы уложились аккурат в оплаченное время. После чего отправились приводить себя в порядок. Военные ждали, пока мы закончим, и не сворачивали полевой лагерь. У них здесь имелся фургон с несколькими душевыми кабинами, такие вот удобства для тех, кто штурмует проклятые земли. Перекусив, мы погрузились в машины и выехали в сторону столицы. Я уснул практически сразу. А проснулся лишь, когда буханка остановилась на парковке одного из продуктовых магазинов, где уже стояли две машины такси. «Ну, давай, увидимся», — Агата вышла проводить меня, Марию и Петровича. «Удачно добраться до дома». «А вам удачно трофеи сбагрить», — весело ответила ей ведьма-блондинка. «Надеюсь, за сегодня управимся», — хмыкнула Агата и уселась на пассажирское сиденье. За рулем был Марат. Чумазая буханка, экспедиционный багажник, который был загружен плотными черными мешками, тронулась с места и возглавила колонну из трех грязных грузовиков. Я попрощался с Марией Петровичем и, закинув добро в багажник такси, с улыбкой поприветствовал водителя. «Спасибо, что приехал, Вась, рад видеть». «А я-то как вам рад, командир», — хохотнул он. «Ну что, в академию? Или лучше в клуб? Очередным мажором морды бить?» «Сегодня в МАУТ. Как раз должны успеть до закрытия». Машина плавно тронулась с места, я откинулся на спинку сиденья и достал телефон. Разрядился гад. «За пауэрбанком лезть или...» «Есть зарядка?» — спросил я водителя. «Конечно», — протянул он мне провод. Спустя пару минут я включил телефон, поймав себя на мысли, что неплохо провел двое суток без него. Полетели смски о пропущенных вызовах. Мошенники, банк, оператор. Ух ты, дед звонил. Чего это он? Еще Марина пыталась дозвониться пару раз, днем и полчаса назад. А она чего хотела-то? Почувствовав какую-то иррациональную тревогу, я тут же нажал кнопку вызова и приставил трубку к уху. «Вызываемый вами абонент временно недоступен. Попробуйте перезвонить позднее», — сообщил мне автоответчик приятным женским голосом. «Так, и что это значит? Она спать легла пораньше и выключила телефон? Или опять его зарядить забыла? Или же...» «Проклятье!» — прорычал я себе под нос.